По дороге в Роквиль Рауль беседовал с Рикки и Трой, четко выговаривая слова, чтобы его поняли. Он жестикулировал, отпуская руль, стараясь обратить их внимание на достопримечательности. Монастырь в горах, где под аркадами висело немало трогательных картин, созданных местными жителями, чьи родственники были спасены от смертельных напастей благодаря вмешательству Богоматери Паиду. Деревни, выглядевшие так, будто горстку домишек бросили на скалы, и они к ним прилипли. Маленькие городки на горизонте. На пустынном участке дороги Трой предложила Раулю сигарету, и пока он прикуривал, сильно сбавив скорость, Рикки было позволено порулить. Восхищение Рикки новым взрослым другом росло с каждой милей, а Трой с удивительной быстротой совершенствовалась во французском. Ехали весело, получая удовольствие от общения друг с другом. Время пролетело незаметно, и когда внизу показалось скопление желтых и розовых домов, они с трудом поверили, что перед ними Роквиль. С дороги, круто пошедшей вниз, Рауль свернул на узкую боковую улочку, где находился рынок. Связки сухих бессмертников зазывно покачивались на крышах прилавков, а запах тубероз смешивался с дивным ароматом овощей и фруктов. По словам Рауля, сейчас на рынке можно было встретить весь город, и он то и дело, громко не стесняясь, приветствовал многочисленных знакомых. Агата чувствовала, что настроение у нее улучшается. Рикки же затих, что у него являлось признаком необычайного довольства. Он глубоко вздохнул и положил одну руку на колено Рауля, а другую с зажатой в ней козочкой на колено Трой. Они ехали по тенистой улице. Стены домов были леденцово-розовыми, лимонными или голубыми. Между балконами на веревках сушилось белье. «Улица Фиалок», — сказал Рауль, кивнув в сторону дорожного указателя, и вскоре затормозил. «Номер 16». Трой сообразила, что он представляет ей возможность навестить мистера Гарбеля, а если она к тому не склонна, запомнить, где он проживает. Она заглянула в открытую дверь. Внутри было темно и ничего не видно. Кучка ребятишек окружила машину. Они переговаривались на непонятном местном диалекте и с вызывающим видом пялились на Рикки, который словно окаменел. Рауль явно был готов вызваться проводить Трой. Перспективу остаться в машине одному Рикки наверняка воспринял бы с ужасом. Трой удалось высказать намерение отправиться одной. «Оставлю записку», — подумала она и сказала сыну. «Я на минутку. Ты побудешь с Раулем, милый». «Ладно», — согласился Рикки, сохраняя безразличный вид, предназначенный для незнакомых детей. Он напоминал ощетинившегося пса, который виляет хвостом, услышав голос хозяина, но воинственной позы не меняет. Рауль прикрикнул на ребятишек, пытаясь возгласами «Кыш! Кыш отсюда!» отогнать их от машины. Они немного попятились назад, нахально передразнивая его. Рауль вышел и, открывая дверь для Трой, снял фуражку, словно сопровождал особу королевской крови. Подобный знак уважения произвел впечатление на большинство ребятишек, но двое самых дерзких разразились жалобным речитативом попрошаек. Рауль их утихомирил. Входная дверь в дом номер 16 была приоткрыта. Трой распахнула ее и прошла по замызганному кафельному полу к лифту, рядом с которым в ряд висели почтовые ящики. Над каждым ящиком была табличка с именем, написанным от руки или отпечатанным на машинке. Трой принялась искать глазами нужное имя, как вдруг за ее спиной раздался голос. «Мадам?» Вздрогнув от неожиданности, Трой обернулась. Дверь каморки, расположенной напротив лифта, приоткрылась. Ее придерживала грязная рука, унизанная кольцами. Кроме руки, Трой разглядела тяжелые складки черного атласного платья, ряды разноцветных бус, три четверти полного лица и взбитые в пышной прическе волосы. У Трой возникло ощущение, словно ее поймали за не совсем пристойным занятием. Все, что она знала по-французски, немедленно вылетело у нее из головы. «Пардон», — заикаясь, проговорила она. «Я хочу...» «Я ищу мсье Гарбеля по имени Гарбель». Женщина произнесла нечто, оставшееся для Трой загадкой. Тогда она сказала: «Я не говорю по-французски», и добавила, подумав: «К сожалению». Женщина издала звук, в котором явственно слышался ропот на судьбу, и в перевалку выползла из каморки. Она была необычайно толста и при ходьбе опиралась на палку. Ее глаза напоминали черные смородины, утонувшие в сыром тесте. Она ткнула палкой в один из верхних ящиков, и Трой вдруг узрела до боли знакомый почерк, выцветшие чернила и надпись «П.Е. Гарбель». «Ах, мерси!» — воскликнула Трой, но толстуха презрительно покачала головой и повторила фразу, которую она уже говорила прежде. На этот раз Трой кое-что сумела разобрать. «Нету дома, уже сутки». «Нет дома?» — громко переспросила Трой по-английски. Женщина пожала массивными плечами и направилась обратно в каморку. «Могу я оставить записку?» — прокричала Трой в широкую спину и, напрягши память, на французском выпалила. «Могу я оставить вам записку для мсье?» Женщина посмотрела на нее, как на сумасшедшую. Трой порылась в сумочке и вытащила записную книжку и огрызок карандаша. При этом наброски портрета Рики, сделанные в поезде, упали на пол. Толстуха не без интереса взглянула на них. Трой быстро нацарапала. «Заходила в 11:15. К сожалению, не застала вас. Ждем завтра к обеду в королевской гостинице». Подписалась, сложила листок и вывела сверху: «Мсье П.Е. Гарбель». Отдав записку толстухе, по-видимому, консьержке, Трой наклонилась, чтобы собрать рисунки, и едва не уткнулась носом в пыльный подол, сомнительной чистоты, нижние юбки и разбитые туфли. Выпрямившись, она увидела, как консьержка водит толстым пальцем с траурной каймой под ногтем по имени адресата. «Наверное, не может разобрать мой почерк», — мелькнуло в голове у Трой. И она принялась тыкать то в табличку над ящиком, то в записку, натужно улыбаясь и кивая головой. «Гарбель», — повторяла Трой, — «Гарбель». Она вспомнила о чаевых и вложила в пухлую руку 200-франковую бумажку. Эффект был мгновенным. Женщина расплылась в улыбке, показав черные гнилые зубы. «Мадемуазель», — сказала она, игриво помахивая запиской. «Мадам», — поправила ее Трой. «Но-но-но, мадемуазель», — настаивала толстуха с притворной любезностью. Трой решила, что ей хотят сделать комплимент. Она попыталась изобразить укоризненный взгляд, а затем, вяло махнув рукой, ринулась к выходу. Рики и Рауль, сидя в машине, были заняты оживленной беседой. Трое самых отчаянных мальчишек расположились на подножке автомобиля. Остальные играли в чехарду, явно желая привлечь к себе внимание. «Милый», — сказала Трой, когда они тронулись с места, — «ты говоришь по-французски гораздо лучше меня». Рики скосил на нее хитрый взгляд. Глаза у него были ярко-голубыми, с черными, как и волосы, ресницами. «Естественно», — произнес он по-французски. «Не строй из себя бог знает что, Рики», — рассердилась мать. «Ты чересчур высокомерен. Наверное, я тебя плохо воспитываю». «Почему?» «Опять?» — грозным тоном отозвалась Трой. «Ты видела мистера Гарбеля, мамочка?» «Нет, я оставила ему записку». «Он придет к нам?» «Надеюсь», — ответила Трой и добавила, немного подумав, «если он существует». «Если он пишет тебе письма, значит, он существует», — резонно заметил Рики. «Естественно». Рауль привез их на маленькую площадь и затормозил напротив гостиницы. В этот момент консьержка из дома номер 16 по улице Фиалок, просидев минут 10 в мрачной задумчивости, взяла телефонную трубку и набрала номер замка Серебряной Козы.